Он прижался ухом к стенке фуры, а потом ударил ладонью по металлической поверхности. Судя по звуку, пусто. Можно, наверное, залезть через крышу. В боку было бы отверстие, сумей его кто-нибудь проделать. Чем? Нашли бы чем. Снял куртку, бросил ее на тележку, залез на бампер, потом на капот и через лобовое стекло перемахнул на крышу кабины. Выпрямился, повернулся и посмотрел на реку внизу. Под ногами скользкий мокрый металл. Посмотрел на сына, на его встревоженное лицо. Повернулся, схватился руками за верх фуры, подтянулся. Еще раз, еще, иначе не взобраться. Спасибо, хоть не толстый. Закинул ногу на ребро крыши, повисел так, отдыхая, потом сделал последний рывок и перекатился на крышу. Разглядел люк посередине крыши. По обезьяне, перебирая руками и ногами, добрался до него. Крыши на люке не было, из отверстия пахнуло мокрой фанерой и уже ставшим таким знакомым запахом кислятины. Вытащил из кармана брюк журнал и вырвал несколько страниц, скомкал и достал зажигалку. Поджег бумагу и бросил вниз черноту. Слабый свист. Разогнал дым, заглянул внутрь. Такое ощущение, будто бумага горит на дне пропасти, а вовсе не в 2 футах от крыши. Козырьком ладони прикрыл глаза, и тогда смог хорошенько разглядеть содержимое фуры. Трупы. Навалены как попало. Мумии в сгнившем тряпье. Бумажный комок, догорая на мгновение, ярко вспыхнул, как цветок, как расплавленная роза, а потом опять стало темным-темно. Заночевали в лесу на гребне холма, с которого открывался вид на широкую долину, уходящую далеко на юг. Он развел костер под защитой скалы. Поужинали остатками грибов и банкой шпината. Ночью высоко в горах разразилась гроза, оглушительный грохот и треск обрушивались на равнину внизу. Серое небо то и дело освещалось вспышками молний. Мальчик прижался к отцу. Гроза закончилась, сменившись непродолжительным градом. Потом зарядил холодный, нудный дождь. Проснулся в темноте, дождь уже перестал. Долину заливал тусклый свет, поднялся, прошелся по краю гребня. Зарево, растянувшееся на много миль. Сев на корточки, смотрел на огонь. Естественно, различил запах дыма. Послюнявил палец, поставил его ветру. Когда поднялся и повернулся, чтобы идти обратно, увидел освещенный изнутри полиэтилен. Значит, мальчик проснулся. Голубоватое свечение, казалось, висело над стартовой площадкой, с которой им предстоит отправиться в последнее путешествие на край света, про которое некому будет рассказывать. Некому. Не надо себя обманывать. Весь следующий день они шли, окутанные запахом гари. Все тонуло в клубах дыма, который как туман поднимался от земли. На фоне тонких черных деревьев, горящих по склонам, словно свечи язычников. Ближе к вечеру подошли к месту, где пламя только-только пересекло дорогу. Щебеночное покрытие еще не остыло, и чем дальше, тем больше проседало под ногами. К подошвам прилипал битум, его тонкие нити тянулись от ботинок дороги, затрудняя каждый шаг. Остановились. «Придется переждать», — сказал он мальчику. Вернулись на основную дорогу, там провели ночь, и утром зашагали опять. Щебенка к тому времени остыла. Вскоре наткнулись на следы отпечатавшихся в битуме подошв. Непонятно, откуда взялись. Он присел и стал их изучать. Кто-то ночью вышел из леса и прошел по расплавленной дороге. Кто это может быть? Не знаю. Никто. Они вскоре догнали его на дороге. Незнакомец еле двигался, волочил одну ногу, периодически останавливался и стоял согнувшись, не решаясь тронуться дальше. Что будем делать, пап? Пока ничего. Пойдем следом и понаблюдаем. Последим за ним? Да-да, последим. Плелись за ним довольно долго, теряя драгоценное время. Наконец он сел на дорогу и больше уже не поднимался. Мальчик вцепился в отцовскую куртку. Никто не промолвил ни слова. Незнакомец явно побывал в огне. Опален под стать пейзажу вокруг. Обуглившаяся кожа, один глаз обожжен и навеки закрыт. На почерневшем черепе клочья пепла вместо волос. Когда они проходили мимо, он смотрел себе под ноги и даже не взглянул на них, как будто чего-то стеснялся. Башмаки перевязаны проволокой, покрыты пятнами битума. Сидит в своих лохмотьях в полном молчании и не шевелится. Мальчик то и дело оглядывался. «Пап, что с ним?» В него ударила молния. «Мы можем ему помочь, пап?» «Нет, не можем». Мальчик продолжал дергать его за полу куртки. «Пап!» «Перестань!» «Мы можем ему помочь!» «Нет, не можем, ему уже ничто не поможет». Продолжали идти. Мальчик плакал, постоянно оборачивался, когда они спустились с холма. Отец остановился, посмотрел на сына, посмотрел на дорогу у них за спиной. Незнакомец завалился на бок, на таком расстоянии уже трудно было понять, что там лежит. «Мне очень жаль этого человека», — сказал отец. «Но мы ничем не можем ему помочь. Нам нечего ему дать. С ним случилась ужасная беда, но мы не можем ничего изменить или исправить. Ты ведь это понимаешь?» Мальчик смотрел в землю, кивнул. Пошли дальше. Больше он уже не оборачивался. Вечером небо осветилось тускло-зеленовато-желтым светом. В канавах вдоль дороги черная вода вперемешку с грязью от оползней. Горы, теряющиеся в дымке. Перешли реку по бетонному мосту. Речной поток медленно нес скопление пепла и комки глины, обуглившиеся деревяшки. Пройдя еще немного, решили вернуться и заночевать под мостом. Он таскал с собой бумажник, пока тот не протер дыру в углу кармана. Как-то раз сел на обочине и достал бумажник, и вытряхнул содержимое. Немного денег, кредитные карты, водительское удостоверение, фотографии жены. Разложил на земле, как карточную колоду. Закинул в лес изрядно потертый кусок кожи и сел с фотографией в руках. Потом положил ее рядом с остальными вещичками, встал, и они пошли дальше. Утром, лежа на спине, разглядывал глиняные гнезда ласточек в углах мостовых пролетов. Посмотрел на мальчика, но тот отвернулся. Лежал, уставившись на реку. «Мы ничем не могли ему помочь». Мальчик продолжал молчать. «Он скоро умрет. Если бы мы поделились с ним едой, нам самим бы не хватило, тогда умерли бы мы». «Я понимаю». «Ну и когда ты начнешь опять со мной разговаривать?» «Уже начал». «Точно?» «Да». «Ну хорошо». «Хорошо». Они стояли на дальнем берегу реки, звали его, сгорбленные в лохмотьях боги, бредущие в безжизненном пространстве. Пересекают котлован исчезнувшего моря, весь в разломах и трещинах, как разбитая тарелка. Расплавившийся песок там, где промчался огненный смерч. Силуэты медленно растаяли вдаль.